Глава 11. Капитан Марк Макловский сидел в служебном кабинете полицейского отделения, вертя в руках три конверта, набитые билетами с записями ставок. Морщил лоб, мысленно чертыхаясь, что не может разгадать шифрованные записи. А надо бы позарез. Билеты с записями ставок были конфискованы вчера вечером опергруппой во время облавы одного из букмекеров семейства Корлеоне. Теперь букмекеру предстояло их выкупать обратно, иначе любой игрок мог заявить, что ему выпал выигрыш, а букмекер разорится дочисто. Капитану Макловски оттого позарез надо было бы разгадать записи в билетах, что он боялся продешевить, назначая букмекеру плату за выкуп. Ежели сумма ставок составляла, допустим, полсотни тысяч, билеты можно было бы отдать тысяч за пять. Но при большом количестве высоких ставок она могла составлять и все 100 или 200 тысяч, и тогда запросить следовало гораздо больше. Макловский теребил в руках конверты. Решено. Он помытарит букмекера на допросе, и тот сам первый предложит ему деньги. Исходя из его слов, возможно, легче будет определить настоящую цену. Макловский взглянул на стенные часы, висящие в кабинете. Пора было ехать за Солоццо, сопровождать поганого турка на встречу с представителем семейства Корлеоне. Макловский подошел к стенному шкафу и стал переодеваться в штатское. Потом позвонил домой жене и сказал, что не будет к ужину, поскольку выезжает на задание. Он никогда не откровенничал с женой. Та до сих пор воображала, что можно жить, как они, на жалование полицейского. Макловский насмешливо хмыкнул. Когда-то и его мать так думала, зато его самого просветили рано. Отец растолковал, что к чему. Его отец дослужился в полиции до сержантского чина и каждую неделю совершал вместе с сыном обход участка. Макловский-старший показывал шестилетнего сынишку лавочникам, приговаривая: «А вот мой малыш». Лавочники трясли малышу руку, преувеличенно им восхищались и с лязгом отпирали кассу, чтобы дать мальчонке 5-10 долларов. К концу дня карманы маленького Марка Макловски топырились от бумажек, а самого его распирало от гордости, что он так нравится папиным знакомым дядям, которые что ни месяц дарят ему деньги. Отец, разумеется, клал деньги в банк, копил сыну на колледж, а Марку выдавал на расходы самое большее 50 центов. Потом они шли домой, и если его родные дяди-полицейские спрашивали, кем он хочет стать, когда вырастет, он лепетал наивно: «Полицейским», чем неизменно вызывал дружный хохот. Понятно, что, окончив школу, он поступил не в колледж, как хотелось его отцу, а на полицейские курсы. Он был хорошим полицейским, добросовестным и храбрым. Уличная шпана, что толклась на каждом углу, держа в страхе прохожих, разбегалась при одном его приближении, а в конце концов и вовсе исчезла с его участка. Он был очень строгим блюстителем порядка, но он был справедлив. Он не водил своих сыновей по магазинам, выманивая у лавочников подачки за то, что смотрел сквозь пальцы на переполненные помойные баки и машины, поставленные в неположенном месте. Он принимал деньги прямо в руки, сознавая, что заработал их. В отличие от иных полицейских, он не заглядывал в кино во время пешего обхода и не отсиживался в ресторане в холодные зимние ночи. Он неукоснительно обходил свой участок. Владельцы магазинов чувствовали себя за ним, как за каменной стеной. Когда пьянчуге из района Бауэри либо иному забулдыге случалось забрести к нему на территорию в надежде разживиться милостыней на похмелку, он изгонял их так жестоко, что они уже больше не возвращались. Торговое братье с его участка умело это ценить и подтверждало свое умение на деле. И еще он уважал систему. Местный букмекер знал, его легавый никогда не устроит ему подлянку ради того, чтобы урвать себе лишнего, а ограничится своей долей от приварка, поступающего на все отделение. Он значился в списке наряду с другими и никогда не покушался на дополнительную мзду. Он был нормальный легавый, который честно брал взятки, и его продвижение по службе совершалось неуклонно, хотя и не головокружительно. А пока что в семье подрастали 4 сына, и ни один не пошел служить в полицию. Все поступили в Фордомский университет. Марк Макловский тем временем из сержанта сделался лейтенантом, из лейтенанта — капитаном, и мальчики ни в чем не знали нужды. Как раз тогда о Макловске пошла слава как о выжиге. Букмекеры с его участка стали платить за защиту от закона, как нигде больше не платили в Нью-Йорке. Но ведь и обучать 4 сыновей в университете тоже стоит недешево. Сам Макловский не усматривал ничего дурного в системе взяток. Почему это его дети должны учиться в общедоступном городском колледже Нью-Йорка или дешевом колледже где-нибудь на юге из-за того лишь, что в полицейском управлении платят жалование, на которое не прожить прилично, не позаботиться о своей семье? Он защищает эту публику с риском для собственной жизни. В его личном деле полно благодарностей за вооруженное задержание на территории участка рэкетиров, грабителей, сутенеров. Он в землю их втоптал. Он в малом уголке большого города, вверенном ему, обеспечил рядовому обывателю безопасность и уж как-нибудь заслуживает большего, чем несчастная сотенная раз в неделю. Но он не обижался, что ему мало платят. Он понимал, сам о себе не позаботишься, останешься на бабах. С Бруно Таталией его связывала давняя дружба. Бруно учился в Фордоме с одним из его сыновей, потом открыл ночной клуб, и в тех нечастых случаях, когда Макловский вывозил свое семейство развлекаться, у них всегда была возможность посидеть за обедом и вином, глядя на программу кабаре. Все за счет заведения. В канун Нового года приходила карточка с стесненным приглашением от имени правления клуба, где им неизменно отводили один из лучших столиков. При этом Бруно всегда следил, чтобы их знакомили со знаменитостями, выступающими в его клубе, среди которых подчас бывали и популярные певцы, и голливудские кинозвезды. Понятно, что иногда он обращался за небольшим одолжением, как, скажем, отмывка человека с сомнительным прошлым для работы в кабаре. Обыкновенно речь шла о девочке с хорошей внешностью, состоящей на учете в полиции за проституцию, нередко с грабежом. Макловский охотно шел навстречу. Вообще же Марк Макловский взял себе за правило никогда не показывать, что понимает чужую игру. Когда к нему обратился Солоццо с предложением снять охрану в больнице, где лежал Вито Корлеоне, Макловский не стал спрашивать, зачем. Он спросил, сколько. Солоццо сказал, 10 000. И Макловский понял, зачем. Он не колебался. Корлеоне был одним из крупнейших главарей американской мафии, с такими связями в правительственном аппарате, о каких не мог мечтать сам Аль Капоне. Любой, кто покончил бы с ним, оказал бы стране благодеяние. Макловский взял деньги вперед и исполнил то, о чем его просили. Когда же Солоццо позвонил и сказал, что у больницы все-таки стоят 2 приспешников Корлеоне, он рассвирепел. В чем дело? Ведь он забрал в участок всех людей Тессио. Он снял полицейский пост у дверей палаты Корлеоне. Теперь ему, как человеку слова, придется вернуть Солоццо 10 000, а между тем они уже предназначены на обучение его внуков. Вот почему он в таком бешенстве примчался к больнице, и вот почему врезал по скуле Майклу Корлеоне. Впрочем, все обернулось к лучшему. В ночном клубе «Тотали» он встретился с Солоццо, и ему предложили еще более прибыльное дело. Макловский не задавал вопросов, он знал ответы заранее. Лишь твердо договорился о вознаграждении, о том, что здесь может быть какая-то опасность для него самого, он даже не задумывался. Было бы просто смешно допустить, что кому-то хоть на мгновение взбредет в голову дикая мысль убить капитана нью-йоркской полиции. Самый отпетый бандит будет стоять на вытяжку перед мелкой полицейской сошкой со склонностью к рукоприкладству. Убивать полицейских слишком невыгодно, потому что тогда бандитов вдруг начнут одного за другим пристреливать за сопротивление при аресте или при попытке бегства с места преступления. И кто будет в силах этому помешать? Макловский вздохнул и собрался уходить. Сложности, вечные сложности. Только что у жены умерла от рака сестра в Ирландии. Сколько лет проболела, сколько денег ухлопано на врачей. Теперь вот похороны, значит, новые расходы. Да и его родня, тетки, дяди, всем надо подсобить хотя бы изредка, чтобы сводили концы с концами, копаясь на своих картофельных полях. Как тут не подослать деньжонок? Он не сетовал, не жался. Зато когда они с женой приезжали на родину, их принимали по-царски. Хорошо бы наведаться и этим летом. Война закончилась. Свободные деньги сами идут в руки. Макловский сказал дежурному, где его искать в случае чего. Он не видел надобности соблюдать осторожность. Всегда можно сказать, что встречался с осведомителем. Он вышел из отделения, прошел пешком пару кварталов, потом сел в такси и поехал к дому, где его ждал Солоццо. Подготовить все необходимое для побега Майкла из страны выпало Тому Хейгану. Выправить липовый паспорт, матросскую книжку, найти свободную койку на итальянском грузовом судне, которое становилось в док одного сицилийского порта. В тот же день на Сицилию отрядили самолетом гонцов, чтобы обеспечить Майклу убежище у главаря мафии сицилийского Нагорья. Сани предупредил, что когда Майкл выйдет из ресторана, в котором состоится свидание с Солоццо, его будет ждать машина с абсолютно надежным водителем. Водителем будет в этот раз сам Тессио, который добровольно вызвался на эту роль. Машина, с виду разбитая колымага, оснащена великолепным мотором. На нее повесят фальшивый номер, но и без того установить, откуда она и чья, будет невозможно. Ее как раз приберегали на такой вот особый случай, когда потребуется нечто из ряда вон выходящее. Весь день Майкл провел с Клеменцей, осваивая маленький пистолет, который ему подложат. Малокалиберный, стреляющий пулями с мягким носом, которые, входя в тело, оставляют крошечную дырочку, но на выходе наружу зияющую рваную рану. Майкл обнаружил, что до пяти шагов пистолет бьет точно. Дальше пуля может полететь куда угодно. Спуск был туговат, но Клеменца поколдовал над ним с инструментами, и он стал мягче. Глушитель решили не надевать. Вдруг какой-нибудь задиристый и ни в чем не повинный зевака, не разобрав, что происходит, ввяжется с дуру и сгинет не за грош. А услышит пальбу, не сунется. Покуда Майкл занимался пристрелкой, Клеменца давал ему наставление. Как только отстреляешься, сразу роняй пистолет на пол. Нормально опустишь руку и разожмешь пальцы. Никто не заметит. Все будут думать, что ты по-прежнему вооружен. На лицо будут глядеть, а не на руки. И тут же смывайся, но только шагом, не беги. Никому не смотри прямо в глаза, но и не отводи взгляда. Учти, для окружающих ты будешь страшен, будешь внушать им ужас, уж поверь мне. Никто не попытается остановить тебя. Выйдешь, снаружи будет дожидаться Тессио. Садись в машину и остальное предоставь ему. Не бойся непредвиденных осложнений. Ты не поверишь, как гладко все проходит в подобных случаях. Теперь надень-ка вот эту шляпу и покажись, на кого ты похож. Он нахлобучил Майклу на голову серую фетровую шляпу. Майкл, который шляп не признавал никогда в жизни, скривился, но Клемент стоял на своем. «Не повредит. Меньше шансов, что тебя опознают. А главное, даст свидетелям предлог отпереться от собственных показаний, когда мы им по-свойски растолкуем, что они обознались. И помни, Майк, отпечатки пальцев — не твоя забота. Рукоятку и спусковой крючок обклеят особой пленкой. За другие части пистолета смотри, не хватайся». Майкл сказал: «Сани узнал, куда меня хочет вести Солоццо?» Клеменцо пожал плечами. «Пока нет. Солоццо очень стережется, но не волнуйся, он тебя не тронет. Пока ты не вернешься цел и невредим, у нас в руках останется посредник. Стрясется, что с тобой, расплачиваться посреднику». «Ему-то какой расчет лезть в пекло?» — спросил Майкл. — Ему хорошо заплатят, — сказал Клеменцо. — Получит целое состояние. К тому же он в лагере пятерки большой человек. Солоццо не может допустить, чтобы с ним что-то случилось. Солоццо не сменяет его жизнь на твою. Все очень просто. Тебе ничто не грозит. Это мы потом попляшем. — Что, солоно вам придется? — спросил Майкл. — Ох, солоно! — сказал Клеменцо. — Всеобщая война, основные противники — семья Тотали и семья Корлеоне. Остальные в большинстве примкнут к Тотали. Немало покойников подберет этой зимой санитарная служба при уборке улиц. Он покрутил головой. — Что делать? Раз в 10 лет такое происходит обязательно. Как бы средство изжить вражду. А потом дай им волю ущемить нас в малом, и они норовят загробастать все. Лучше сразу дать по мозгам. Вот дали бы Гитлеру по мозгам уже в Мюнхене, так нет. Потрафили голубчику. И тем сами накликали на себя беду. Прямо-таки напросились. Нечто похожее Майкл слышал от отца еще в 1939 году, когда война в сущности даже не начиналась. Предоставили бы семейным кланам мафии возможность заправлять Госдепартаментом, глядишь, и Второй мировой войны бы не случилось, — с усмешкой подумал Майкл. Они вернулись в резиденцию Дона, где, как на штаб-квартире, обосновался Санни. «Сколько еще, — подумалось Майклу, — Санни высидит в своем заточении на безопасной территории парковой зоны? Рано или поздно, а жизнь вынудит показаться наружу». Они застали Санни на диване, он ненадолго прикорнул. На кофейном столике валялись неубранные после позднего завтрака объедки бифштекса, хлебные крошки, стояла бутылка виски. Кабинет, в котором при Доне обычно царил порядок, начинал походить на запущенный номер в дешевых меблерашках. Майкл тряхнул брата за плечо. — Слушай, ты велел бы здесь прибрать. Живешь как бродяга. Санни зевнул. — Скажи, командир какой пожаловал обследовать казарму? Брось дурака валять, Майк. Мы до сих пор не получили сведений, куда эти сволочи с Солоццо с Маклоским метят тебя затащить. Как же мы, черт возьми, обеспечим тебя оружием, если не выясним это? — А нельзя его попросту взять с собой? — спросил Майкл. — Может быть, меня и не обыщут? А обыщут, так не сказано, что найдут, если спрятать с умом. И даже если найдут, что такого? Отберут и все дела. Санни покачал головой. — Не пойдет, — сказал он. — Здесь не годится на авось. Этого стервеца Солоццо нам нужно ликвидировать наверняка. Запомни, его в первую очередь, если позволит обстоятельства. У Маклоски и реакция похуже, и сообразительность не та. С ним успеется. — И обязательно роняй пистолет. Говорил тебе Клеменцо? — Говорил 100 раз, — сказал Майкл. Санни встал с дивана и потянулся. Как у тебя челюсть, старичок? — Погано, — сказал Майкл. Вся левая сторона его лица разламывалась от боли. Лишь в тех местах, где были наложены анестезирующие шины, онемело. Он взял со столика бутылку виски и приложился к горлышку. Боль немного отпустила. Санни сказал: — Эй, Майк, полегче. Сейчас не время наливаться. Осовеешь. Майкл огрызнулся. — Да пошел ты! Тоже корчит из себя. Я, знаешь, на фронте воевал с мальчиками покруче твоего Солоццо. И условия были похуже. Где у него минометы, елки зеленые? Где укрытие от воздушных налетов? А тяжелая артиллерия, а фугасы? Ни черта. Есть один продувной мерзавец, и при нем высокопоставленный легаш. Надо только решиться, вот в чем суть. А убить их уже не проблема. Самое трудное — решиться. А уложить? Делов-то. Вошел Том Хейган. Кивком поздоровался и сразу шагнул к телефону, записанному на вымышленное имя. Набрал несколько номеров, и в ответ на немой вопрос Санни качнул головой. — Глухо, — сказал он. — Видно, Солоццо будет молчать до последней минуты. Зазвонил телефон. Санни подошел и предостерегающе поднял руку, как бы призывая не шуметь, хотя никто и так не проронил ни слова. Он нацарапал что-то в блокноте и со словами «понятно, он будет на месте» повесил трубку. — Ну и гусь этот Солоццо, — смеясь сказал он. — То есть это нечто. Значит так. В 20:00 они с капитаном Маклоски подъедут за Майком на Бродвей к бару Джека Демпси. Оттуда двинут втроем на переговоры, неизвестно куда. Причем, заметьте, Майк Солоццо объясняются по-итальянски, чтобы этот ирландский легавый ни хрена не понял. Он меня даже успокоил, турок, что, дескать, Маклоски, кроме слова «сольди», в итальянском ничего не сечет. А про тебя, Майк, он выяснил, что сицилийский диалект ты разбираешь. Майкл сухо сказал. — Подзабыл слегка. — Ну, да разговор у нас будет недолгий. Том Хейган сказал, — Майк не тронется с места, пока к нам не прибудет посредник. — Как с этим? Все в порядке? Клеменца кивнул. — Посредник уже у меня. Сидит, дуется в карты с тремя моими ребятками. Будут ждать моего звонка. Без этого его не отпустят. Санни вновь уселся в кожаное кресло. — Ах, дьявольщина! Как бы все же узнать, куда его повезут на переговоры? Том, ведь у нас есть осведомители в семье Таталия. Кой же черт они нас не осведомляют? Хейган вздохнул. А потому что Солоццо соображает, что делает. Он эту игру ведет, не раскрывая карты, буквально ни одной, до такой степени, что никого не берет для прикрытия. Рассчитывает, что хватит и капитана, а секретность надежнее стволов. Прав, между прочим. Остается пустить по следу Майка хвост и положиться на судьбу. Санни качнул головой. — Нет. От хвоста отделаться при желании проще простого. Об этом они позаботятся в первую очередь. Между тем время подходило к 5:00. Санни озабоченно морща лоб предложил. — Может, пусть Майк, когда за ним подъедут, просто шарахнет сразу по всем, кто сидит в машине? Хейган неодобрительно повел подбородком. — А если Солоццо в машине не будет? — Получится, что выдали себя и без толку. Нет, будь я проклят, необходимо узнать, куда Солоццо повезет его. Клеменцо вставил. — Не худо бы для начала уразуметь, почему он из этого делает великую тайну. Майкл сказал нетерпеливо. — Да полный смысл, вот почему. Зачем ему давать нам информацию, когда есть возможность не давать? Кроме того, он чует подвох. Он должен быть опаслив, как бес, даже имея при себе на поводке полицейского капитана. Хейган щелкнул пальцами. — А что этот малый из полиции, как его? — Филлипс. — Звякни-ка ему, Санни. — Пускай узнает у себя в отделении, где в случае чего надо искать капитана Маклоски. Стоит попробовать. Капитану-то поди начхать, если кто и пронюхает, куда он едет. Саня взял трубку, набрал номер. Что-то негромко сказал и нажал на рычаг. Узнает, позвонит. Прошло около получаса, и раздался звонок. Звонил Филлипс. Санни снова что-то пометил у себя в блокноте и бросил трубку. На скулах у него обозначились желваки. «Ну, есть, по-моему. Капитан Маклоски обязан оставлять на работе свои координаты, чтобы с ним могли связаться. Так вот, сегодня с 8 до 10 вечера он в Бронксе, в Голубой Луне. Кому-нибудь это что-нибудь говорит?» Тессио уверенно сказал. «Мне, — говорит, — для нас лучше желать нельзя. Тихий семейный ресторанчик, места много, между столами перегородки, и можно беседовать без посторонних глаз. Прилично кормят, каждый занят своим делом. Идеально!» Он наклонился над письменным столом и разложил на нем окурки в виде ориентиров. «Смотрите, вот это двери. Майк, ты когда закончишь, выходи. Идешь налево и заворачиваешь за угол. Я, как только вижу тебя, включаю фары и подхватываю тебя на ходу. Если вдруг что-то не так, крикнешь, я постараюсь проникнуть внутрь и вытащить тебя. Клеменце, у тебя времени в обрез. Сейчас же посылай человека подложить пистолет. Уборная в ресторане оборудована по старинке. Между бачком и стеной есть пространство. Вели прикрепить оружие к бачку сзади, пластырем. Майк, в машине тебя обыщет. Увидит, что ты чист, и успокоится. В ресторане для отвода глаз обожди чуток. Потом извинись и выйди. Нет, лучше даже попроси разрешения. Покажешь очень аккуратно, что тебе не втерпешь. Нормальная вещь. Все взятки гладкие. Но уж когда вернешься, минуты зря не теряй. Не садись обратно за столик. Пали сходу, бей наверняка. Стреляй в голову. По 2 пули на каждого, и скорее уноси ноги. Саня придирчиво слушал. — Ты мне пошлешь туда с пистолетом самого лучшего, самого верного человека, — сказал он, обращаясь к Клеменце. — Я не желаю, чтобы мой брат вышел из сортира, держа в руках свою пипиську, и больше ничего. Клеменце отозвался уверенно. — Пистолет будет на месте, это я гарантирую. — Так, — сказал Саня. — Ну... «Все за дело!» Тессио с Клеменцией вышли, Том Хейган спросил. «Санни, я подкину Майка в Нью-Йорк?» «Нет», — сказал Санни, — «твое место тут. Когда Майк управится, для нас здесь наступит самая работа. Ты мне ой-ой как понадобишься». «Репортеров уже выстроил на старт?» Хейган кивнул. «Как закрутится карусель, начну им скармливать информацию». Санни поднялся, шагнул к Майклу и заглянул ему в лицо. Он протянул брату руку. — Все, старик, теперь действуй. С мамой тебе не придется проститься перед отъездом, но я ей объясню. И твоей девочке дам знать, но только это со временем, ладно? — Хорошо, — сказал Майкл. — И долго, ты полагаешь, мне нельзя будет вернуться? — Самое малое — год, — сказал Санни. — Не исключено, что у Дона получится и раньше. — вставил Том Хейган. — Но ты, Майк, на это не уповай. Сроки будут зависеть от многого. Клюнут ли на нашу наживку газетчики, примутся ли в полицейском управлении выгораживать своего, ополчатся ли на нас другие семейства. Одно можно сказать наверняка — гонений нас ждет предостаточно. Жарко придется. Майкл пожал Хейгану руку. — Все же ты постарайся, чтобы... — Недолго, — сказал он. — 3 года я уже болтался вдали от дома. Неохота снова. Хейган мягко сказал. — Майк, а не поздно переиграть? Мы пошлем кого-нибудь другого. Мы, в конце концов, пересмотрим наше решение. Быть может, не так уж обязательно ликвидировать Солоццо? Майкл усмехнулся. — Уговорить себя можно в чем угодно. Да только выбор был с самого начала сделан правильно. Ну а мне, что ж, не век выезжать на чужом горбу. Пора уже отрабатывать свою долю. «Если ты это потому, что тебе сломали челюсть, то зря», — сказал Хейган. «Во-первых, Маклоски — остолоп, а потом здесь не личный выпад, всего-навсего деловая мера». Второй раз он увидел, как застыло лицо Майкла Корлеоне, сложилось в маску, необъяснимо и жутковато напоминающую Дона. «Том, не обманывайся на этот счет. Всякая деловая мера по отношению к кому-то — личный выпад. Каждый кусок дерьма, который человеку приходится глотать каждый божий день, есть выпад против него лично. Называется «в интересах дела». Пусть так, но все равно сугубо личный выпад. И знаешь, от кого я это усвоил? От Дона, от своего отца, от крестного. У него, если вдруг ударит молния, это рассматривается как личный выпад. Когда я ушел в морскую пехоту, он посчитал, что его это задевает лично, в чем и кроется причина его величия. Почему он и есть великий Дон? Он все воспринимает как свое личное дело, как Господь Бог. Без его ведома перышко у воробья не выпадет. И он еще проследит, куда оно упало. Верно я говорю? И хочешь знать еще кое-что? С теми, кто воспринимает несчастный случай как личное оскорбление, несчастные случаи не происходят. Я припозднился малость, согласен. Но раз уж вступил на эту дорогу, то пойду до конца. Да, я считаю личной обидой, что мне сломали челюсть. Да, черт возьми, я считаю личной обидой, что Солоццо пытается убить моего отца. Майкл рассмеялся. — Передай Дону, я это усвоил от него и рад, что мне представился случай отплатить ему добром за все, что он для меня делал. Он мне был хорошим отцом. Майкл помолчал и прибавил. — Поверишь, я не помню, чтобы он хоть когда-нибудь меня пальцем тронул, или Сани, или Фредди. Про Кони и говорить нечего, на нее он даже не цыкнул ни разу. А теперь скажи мне честно, Том, сколько человек, по-твоему, Дон убил своими или чужими руками? Том Хейган отвернулся. — А вот я тебе скажу, что ты усвоил не от него, — отвечал он. — Такие разговоры. Есть вещи, которые приходится делать. Их делаешь, но о них никогда не говоришь. Их не пытаешься оправдать. Им нет оправданий. Их просто делаешь, и все. И забываешь. Майкл Корлеоне нахмурился. Он спокойно спросил. — Ты как консильёре согласен, что оставить Солоццо в живых опасно для Дона и нашей семьи? — Да, — сказал Хейган. — Ясно, — сказал Майкл. — Значит, я должен его убить. Майкл Корлеоне стоял на Бродвее возле ресторана Джека Демпси и ждал. Он взглянул на часы, без 5:08. Похоже, Солоццо будет точен до минуты, а он-то спешил явиться загодя, уже 15 минут как дожидается. Всю дорогу от Лонг-Бич до города он старался не вспоминать о том, что сказал Хейгану, потому что если он в самом деле верит тому, что говорил, то его жизни отныне бесповоротно задан один единственный курс. Хоть, впрочем, может ли быть иначе после того, что произойдет нынче вечером? А можно и проститься с жизнью нынче вечером, если не выкинуть из головы всю эту муть? Со злостью оборвал себя Майкл. О деле нужно думать. Солоццо тебе не простачок. Маклоски тоже очень опасный противник. Сильнее заболела челюсть, и хорошо, боль не даст ему расслабиться. На Бродвее было не слишком людно, холод, Да и час был неподходящий, хотя до начала вечерних спектаклей оставалось недолго. Майкл встрепенулся. У тротуара остановилась большая черная машина. Водитель перегнулся через сиденье, открыл переднюю дверцу. — Садись, Майк! Смоляной гладкий зачес, рубашка с отложным воротником. Майкл видел этого мальчишку впервые, но он послушался. Сзади сидели капитан Маклоски и Солоццо. Из-за спинки сиденья протянулась вперед рука Солоццо. Майкл пожал ее. Рука была твердая, теплая, сухая. Солоццо сказал: — Рад, что ты пришел, Майк. Надеюсь, мы с тобой сговоримся. Страшное дело, совсем не так повернулось, как я рассчитывал. Нехорошо получилось, никому это не нужно. Майкл Корлеоне ровно произнес: — Да, надеюсь, мы с вами найдем общий язык. Я хочу, чтобы отца больше не трогали. — Не будут, — убежденно сказал Солоццо. — Клянусь здоровьем своих детей, никто больше не тронет. Ты только постарайся подойти к вопросу разумно. Надеюсь, ты не чета своему брату? Сущий порох этот Сани, с ним невозможно толковать о деле. Капитан Маклоски проворчал: — С этим можно, этот правильный малый. Он наклонился вперед и одобрительно потрепал Майкла по плечу. — За вчерашнее извини меня, Майк, не сердись. Старею, понимаешь, выдержки не хватает для такой работы. Видно, скоро пора уходить на покой. Нервы сдают, ведь целыми днями на нервах. Ну и бывает, сорвешься. Маклоски скорбно вздохнул и умело обыскал Майкла, проверяя, нет ли при нем оружия. Майкл заметил, что губы водителя тронула усмешка. Машина двигалась в западном направлении, не пытаясь, сколько он мог судить, оторваться от возможных преследователей. Выехали на Уэстсайдское шоссе и покатили вперед, то ныряя в гущу движения, то вырываясь на свободу. Всякому, кто попытался бы следовать за ними, пришлось бы делать то же самое. Под указателем на мост Джорджа Вашингтона свернули с шоссе, и Майкл с упавшим сердцем понял, что они едут в Нью-Джерси. Тот, кто сообщил Сани, где будут происходить переговоры, поставил ложную информацию. Машина пробиралась вперед, одолевая подходы к мосту, и вот уже мост был под ними, и городские огни остались позади. Майкл продолжал сидеть с бесстрастным лицом. На болотах его, что ли, скинут? Или же изворотливый Солоццо переменил в последнюю минуту место встречи? Они почти уже проехали мост, как вдруг водитель заложил на скорости отчаянный вираж. Тяжелый автомобиль подпрыгнул, ударяясь о разделительный барьер, и вылетел на полосу встречного движения, ведущую назад в Нью-Йорк. Маклоски и Солоццо обернулись, глядя, не повторил ли кто-нибудь за ними тот же маневр. Водитель погнал обратно в полном смысле с ветерком. Мост проскочили в мгновение ока и устремились в направлении восточного Бронкса. Кружили по окольным улочкам, где позади них не было ни единой машины. Время меж тем близилось к 9. Что ж, убедились, что никто не висит на хвосте. Солоццо, предложив Маклоски и Майклу сигарету, тот и другой отказались, закурил. — Классно сработал, — сказал он водителю. — Я это запомню. Через 10 минут машина въехала в небольшой итальянский квартал и затормозила у входа в ресторанчик. На улице не было видно ни души. За столиками доедали обед немногие запоздалые посетители. Майкл опасался, что водитель последует за ними, но нет, он остался в машине. Посредник о водителе не обмолвился ни словом, да и никто о нем не упоминал. Строго говоря, взяв с собой водителя, Солоццо нарушил договоренность. Майкл решил все же не заводить об этом речь, хотя и знал наперед, что его молчание сочтут признаком малодушия, свидетельством того, что он боится повредить успеху переговоров. уселись за единственный круглый стол. Занять один из столиков, разделенных перегородками, Солоца отказался. Кроме них в ресторане оставалось теперь всего двое посетителей. — Не турком ли подсажены? — промелькнуло в голове у Майкла. — Впрочем, неважно. Все равно не успеют вмешаться, все слишком быстро кончится. Макловский заинтересованно осведомился. — Как здесь итальянская кухня? Ничего? Солоца обнадежил его. — Возьмите телятину, такой вам больше нигде не подадут в Нью-Йорке. Появился официант с бутылкой вина, откупорил ее, налил до краев три бокала. Как ни странно, выяснилось, что Макловский не пьет. — Наверное, из всех ирландцев один я трезвенник, — сказал он. — Насмотрелся, сколько стоящих людей погубило это зелье. Солоца умиротворяюще сказал капитану. — Я буду объясняться с Майком по-итальянски, но не подумайте, будто я вам не доверяю. Просто мне трудно выражать свои мысли на английском языке, а хочется убедить Майка, что у меня добрые намерения, и все только выиграют, если мы сегодня придем к согласию. Уж не взыщите, это не от того, что я не доверяю вам. Капитан Макловский перевел насмешливый взгляд с одного на другого. — Разумеется, валяйте, — сказал он, — а я покуда займусь телятиной и спагетти. Солоца повернулся к Майклу и быстро, точно горохом сыпал, заговорил по-сицилийски. — Прежде всего пойми, все, что случилось между мной и твоим отцом, имеет сугубо деловую подоплеку. Я питаю глубокое уважение к дону Корлеоне. Я сам с охотой попросился бы к нему на службу, но пойми опять-таки, твой отец — человек отсталых взглядов. Жизнь движется вперед, а твой отец стоит ей поперек дороги. За делом, которое я развернул, завтрашний день — это зов будущего, в нем для каждого таятся бесчетные миллионы. А твой отец из-за какой-то отжившей щепетильности идет против течения и тем самым навязывает таким, как я, свою волю. Нет, на словах он говорит, как хотите, дело ваше, но мы оба сознаем, что это не более чем слова. В жизни мы вынуждены наступать друг другу на горло. По сути, он говорит мне другое, что я должен отказаться от прибыльного бизнеса. А поскольку я себя уважаю и никогда не допущу, чтобы мне навязывали чужую волю, произошло то, чего и следовало ожидать. Прибавлю, что я действовал с одобрения, пусть молчаливого, всех пяти семейств Нью-Йорка, и что семейство Таталия вошло со мною в долю. Если эта распря будет продолжаться, семья Корлеоне останется в одиночестве против всех. Пожалуй, будь твой отец здоров, вы бы выстояли. Но твоему старшему брату не в обиду ему будет сказано «далеко до крестного отца», а вашему консильоре, ирландцу Хейгену, «дадженка абанданде», упокой Господи душу его. И потому я предлагаю заключить мир, вернее, перемирие. Давайте приостановим все враждебные действия, пока твой отец не поправится и не сможет лично принять участие в переговорах. Таталия после моих увещеваний и ручательств согласен оставить мысль о возмездии за жизнь своего сына Бруно. Поживем в мире. Ну а покуда суть да дело, зарабатывать-то на хлеб все равно нужно. Я буду потихоньку заниматься торговлишкой по своей части. Я не зову вас в компаньоны. Я лишь прошу семейство Корлеоне не мешать. Таковы мои соображения. Тебя, как я понимаю, уполномочили решать, устраивают они вас или нет. Майкл сказал тоже по-сицилийски. Расскажите подробнее, как вы намерены повести дело? Какую именно роль отводите в нем моей семье? Какие выгоды оно нам обещает? То есть ты желаешь, чтобы я досконально изложил тебе суть своих предложений? Спросил Солоцу. Майкл ответил серьезно. «Прежде всего мне нужна твердая гарантия, что не будет новых покушений на жизнь моего отца». Солоца красноречиво вскинул ладонь. «Какие я могу дать гарантии? Я теперь сам спасаю свою шкуру. Представился случай, я его упустил. Ты обо мне чересчур высокого мнения, дружок. Я, знаешь ли, не кудесник. Сейчас у Майкла не оставалось сомнений, что цель этой встречи — лишь выиграть время, добиться отсрочки на несколько дней. Солоцца обязательно предпримет новую попытку устранить Дона Корлеоне. Самое трогательное, что турок его недооценивает, видит в нем сосунка, губошлепа. В третий раз восхитительный и непривычный холодок острыми иголками разбежался по телу Майкла. Он с огорченным видом поморщился. Солоцца отрывисто спросил: — Что случилось? Майкл сконфуженно сказал по-английски: — Да вино не в голову ударило, а пониже. Уж я крепился, но ничего, если я на минуту отлучусь. Черные глаза Солоцца испытующе впились в его лицо. Он протянул руку и грубо обшарил Майкла в паху и промежности, проверяя, не спрятано ли там оружие. Майкл с достоинством поджал губы. Маклоски бросил: — Да чист он! Я же его обыскал! Я же их таких тысячи обыскал! Петушков молоденьких. Все это Солоцца не нравилось. Без причин не нравилось, и точка. Он взглянул на мужчину, сидящего за столиком напротив, и вопросительно поднял брови, скосив глаза на дверь, ведущую в уборную. Мужчина едва заметно кивнул, словно бы говоря, что проверял, что там никого нет. Солоцца сказал неохотно: — Давай, только долго не засиживайся. Этот человек обладал звериным чутьем. Он уже заподозрил неладное. Майкл встал и направился в уборную. На писсуаре в проволочной мыльнице лежало розовое мыло. Майкл зашел в кабину. Еще и действительно по прямой надобности у него взбунтовался желудок. Быстро сделал, что требовалось, потом запустил руку за эмалированный бачок с водой и нащупал маленький тупоносый пистолет, прикрепленный пластырем к задней стенке. Майкл отодрал клейкую ленту, помня слова Клеменца, что насчет отпечатков на пластыре можно не беспокоиться. Заткнул пистолет за пояс и застегнул поверх него пиджак. Вымыл руки, смочил водой волосы. Протер носовым платком кран, на котором остались отпечатки его пальцев. Потом он вышел. Солоцца, настороженно поблескивая темными глазами, сидел прямо напротив двери в уборную. Майкл улыбнулся ему. — Теперь можно и поговорить, — сказал он со вздохом облегчения. Капитан Маклоски невозмутимо расправлялся с телятиной и спагетти, которые ему успели подать за это время. Мужчина, застывший за дальним столиком у стены, наблюдая за Майклом, тоже расслабился. Майкл сел на прежнее место. Он помнил, что Клеменца велел ему не садиться, а палить сходу, едва он выйдет из уборной. Однако то ли по неосознанному побуждению, то ли просто из страха, он поступил иначе. Он точно знал, что при первом же торопливом движении его пристрелят. Теперь он чувствовал себя уверенней. Да, наверняка он струхнул, раз так приятно было не стоять больше на ногах. Ноги дрожали, подламывались. Солоцца поддался к нему всем телом. Под прикрытием столешницы Майкл расстегнул пиджак, напряженно вслушиваясь в речь Солоцца. Сейчас она для него звучала, как полная тарабарщина. Он не понимал ни слова. Кровь гулко стучала в висках, звуки голоса не доходили до сознания. Правая рука под столом подползла к пистолету и вытянула его из-за пояса. Подошел официант принять заказ. Солоцца повернул к нему голову. Левой рукой Майкл отпихнул от себя стол, правая вскинула пистолет чуть ли не к самому черепу Солоцца. Турок обладал невероятной реакцией. Не успел Майкл шелохнуться, как он уже отпрянул прочь. Но Майкл был моложе. Его рефлексы сработали быстрее, и он успел спустить курок. Пуля вошла в висок между глазом и ухом, и, пройдя на вылет, шлепнула на куртку оцепеневшего официанта кровавый шмат вперемешку с осколками кости. Тотчас у Майкла возникла безотчетная уверенность, что этой одной пули достаточно. В последний миг Солоццо оглянулся, и Майкл явственно увидел, что жизнь угасает в его глазах, как гаснет пламя свечи. Секунда, и Майкл, круто развернувшись корпусом, наставил пистолет на Маклоски. Капитан полиции вытаращился на Солоццо изумленно и безучастно, как если бы случившееся не имело к нему отношения. Опасности для себя он, казалось, не ощущал. Вилка с куском телятины задержалась на полпути ко рту, взгляд неспешно перешел на Майкла. В лице, в глазах читалось столько самонадеянного возмущения, столько уверенности, что сейчас же немедленно этот сосунок либо сдастся ему на милость, либо кинется на утек, что Майкл, нажимая на курок, не мог сдержать усмешку. Выстрел получился никудышный. Он не уложил Маклоски, лишь задел его могучую бычью шею, и капитан шумно поперхнулся, точно давясь непомерно большим куском телятины. Воздух наполнился розовыми брызгами, которые он выкашливал из своих разорванных легких. Очень холоднокровно, рассчитанно Майкл выпустил вторую пулю в тронутую сединой макушку. Воздух плотнее застлало розоватой мглой. Майкл рывком повернулся к столику у стены. Мужчина за столиком ни разу не шелохнулся. На него точно столбняк напал. Сейчас он выразительно положил на стол ладони и отвел глаза в сторону. Официант, пятясь назад, отступал к кухонной двери, с ужасом уставясь на Майкла, будто не верил собственным глазам. Солоццо, подпираемый сбоку краем стола, по-прежнему сидел на стуле. Маклоски, осев всей своей тяжестью вниз, постепенно съехал на пол. Майкл разжал пальцы, пистолет бесшумно скользнул вниз по его бедру. Ни мужчина за дальним столиком, ни официант определенно не заметили, как он уронил оружие. В несколько шагов Майкл очутился у двери, открыл ее. Автомобиль Солоццо все еще стоял у тротуара, но водителя не было видно. Майкл двинулся налево, завернул за угол. Впереди сверкнули фары, и возле него остановилась обшарпанная закрытая машина. Распахнулась дверца, Майкл прыгнул внутрь, и машина, взревев мотором, рванула вперед. За баранкой сидел Тессио. Его резкие черты отвердели, словно изваянные из мрамора. — Трахнул Солоццо? — спросил он. Майкла на мгновение поразило, что Тессио воспользовался таким словцом. Его неизменно употребляли в определенном смысле. Трахнуть женщину означало переспать с нею. — Обоих трахнул, — отвечал он. — Это точно? — Я видел их мозги, — сказал Майкл. Одежда на смену той, что была на нем, ждала Майкла в машине. Через 20 минут он был на борту итальянского грузового судна, уходящего к берегам Сицилии, а через 2 часа судно вышло в море, и Майклу из каюты видно было, как сполохами адского пламени пылают за иллюминатором огни Нью-Йорка. Он испытывал безмерное облегчение. Он выбрался, он больше ни к чему не причастен. Это было знакомое чувство. Ему вспомнилось, как его подобрали с острова, на который он высадился с отрядом морских пехотинцев. Еще шел бой, но его с легким ранением переправляли на борт плавучего госпиталя. И такое же, как теперь, блаженное чувство легкости охватило его. Да разверзнется ад кромешный, только его притом не будет. На другой день после убийства Солоццо и Маклоски Каждое отделение нью-йоркской полиции передало через участковых инспекторов. До тех пор, пока не будет пойман убийца капитана Макловски, закрываются игорные дома, закрываются дома терпимости, закрывается тотализатор. По городу начались повальные облавы. Всякая доходная деятельность, которая совершалась в нарушении закона, приостановилась. Ближе к вечеру 5 семейств Нью-Йорка запросили через посредника, согласна ли семья Корлеоне выдать убийцу. Посреднику ответили, что 5 семейств эта история не касается. Когда стемнело, в парке неподалеку от домов, принадлежащих Корлеоне, раздался взрыв. У въезда, перекрытого цепью, замедлила ход машина, из нее швырнули гранату, и машина с ревом умчалась. А еще немного позже 2 шестерок, рядовых служак Корлеоне, пристрелили, когда они мирно сидели за обедом в одном из итальянских ресторанчиков «Гринвич-Виллидж». Междуусобная война 1946 года началась.